Впрочем, этот Каир, мой Каир, уже совсем не тот, что Каир современный. Это город 1930-х и 40-х, город колониального периода, память о котором сохранил лишь десяток зданий и люди, пережившие те времена. Я родилась в старом Каире и покинула его, когда мне было 12 лет, в конце Второй мировой войны. Это был дом, единственный город, который я знала, но уже в ту пору я осознавала нашу отчужденность от него, тот факт, что мы не местные, что мы принадлежим к племени далекой зеленой страны, похожей на сказку. А еще я понимала, что Каир и Египет, для меня они абсолютно совпадали. Нечто чудесное, бурлящее жизнью и сбивающее с толку. Здесь все происходило одновременно, и само время утрачивало значение. В этом городе сосуществовали самые разные эпохи. Эра фараонов, период римского владычества, постройки эллинистических времен и времен мамлюков и бульвары 19-го столетия. Мы ездили к пирамидам, поднимались в цитадель, ели мороженое в кафе Гроппи и плавали в длинном вытянутом бассейне с голубой водой в спортивном клубе Гизиры. В этих воспоминаниях для меня запечатлелся вкус каирской жизни и ошеломляющие размеры города. Эндрю Битти искусно и вполне логично снял покровы времени с истории Каира, с древнейшего периода и до сегодняшних бурных дней. Кроме того, он снова и снова показывает нам город глазами тех, кто жил в нем и писал о нем. У Каира множество воплощений, которые открываются нам благодаря людям, знавшим и любившим этот город, прежде всего литераторам, начиная с Геродота и заканчивая романистами и поэтами, обосновавшимися в Каире в годы перед Второй мировой, Лоуренсом, Даррелом, Оливией Мэннинг, Кейтом Дугласом и Дж.С. Фрейзером. Каир начала 20-го столетия был городом-космополитом и городом-полиглотом, городом ислама, в котором имелись многочисленные общины иных культур – греческой, итальянской, французской, ливанской, еврейской и, конечно, английской, точнее, британской. Я не могла не замечать эту разницу. Она проявлялась повсеместно в лицах и одеждах и в языке. Вновь нахлынули воспоминания. Вот копты, к которым в Египте относились крайне уважительно. Эта книга подробно рассказывает об их древней и загадочной истории. Вот рождественская служба в ныне несуществующем англиканском соборе. Дети из бедных коптских семей получают в подарок игрушки, а я сама бреду по проходу между рядами, сжимая в руке то куклу, то плюшевого медвежонка, совершенно не представляя, что мы, европейцы, одариваем потомков первых христиан и даже, возможно, древних египтян. Иногда кажется, что в Египте побывали все. И Наполеон, и Флоренс Найтингейл, и Флобер. Все сколько-нибудь известные люди и множество других. Древнеегипетские фрески стали привычным зрелищем с тех самых пор, когда Томас Кук начал возить туристов вверх по Нилу в конце 19 века. Во Вторую мировую войну через Каир и Дельту прошли тысячи солдат британской армии, целое поколение, запомнившее сфинкса, отель Шепердс, Каср-эль-Нил и казармы Аббасии и дорогу через пустыню от Каира до Александрии. В определенном смысле Каир может считаться городом-символом, олицетворяющим пирамиды и Нил. Но этот символ обманчив не меньше, чем Эйфелева башня, понимаемая как эмблема Парижа. Реальность заключается в том, что Каир – город, прошлое которого чрезвычайно разнообразно. Городские пейзажи весьма красноречивы для того, кто сумеет понять их тайный язык. Эта книга предназначена пытливым путешественникам, тем, кто стремится выйти за рамки путеводителей, познать многовековую историю Каира и понять, каким образом город сумел переварить бесчисленные волны покорителей и сохранить свою самобытность. Среди вещей, которыми я владею, имеется очень важный для меня глиняный осколок, по всей видимости, фрагмент основания большого и плоского блюда. Он покрыт глазурью кремового оттенка. А в центре изображены в танце два черных дельфина. Это исламская керамика 12-го столетия, найденная в Фустате на раскопках Каира эпохи раннего Средневековья. нашел этот осколок один мой друг, подаривший его мне. Сегодняшний Фустат представляет собой огромную свалку по соседству с кварталом Забалин тех, кто добывает средства к существованию, сдавая мусор на переработку. Отправляться туда в поисках древней керамики сегодня по меньшей мере неблагоразумно. Однако для меня этот глиняный осколок, несмотря на современное состояние места его нахождения, символизирует уникальную способность Каира к выживанию и не менее уникальную способность сохранять свидетельство всего, что когда-либо в этом городе происходило. В конце концов, где еще можно обнаружить следы исламского средневековья в мусоре 20-го столетия?